337. Июнь 28. Равновесие между внутренним и внешним должно быть найдено. Если преобладает внешнее, дух не может проявиться. Если внутреннее, то действие замирает, и человек становится беспочвенным мечтателем. Равновесие между тем и другим наступает тогда, когда внутреннее выражается в действии, утверждается действием и уявляется в применении. Великие духи, приходившие на землю, внутреннее богатство свое выявляли рядом внешних действий. Огонь, достигший известной степени напряжения, не может не проявиться в действии, замыкая круг своего бытия и давая спираль устремленную. Замкнув или завершив спираль действием, внутренний огонь завершает оборот спирали, готовый проявить следующий. Внутреннее, в действии неявленное, роста в продвижении спирали не даст. Потому оставьте человеку действие, ибо в действии скрыт плод его устремлений. Для действия приходит человек на землю, давая половину оборота спирали жизни в действии, вторая половина которой в мире незримом состоит в накоплении энергии для новых действий или жизни. Там же ассимилируется и опыт действий прежней жизни, доводя каждую устремленную при жизни на земле энергию, проявленную в действии, до ее завершения в духе на тех планах бытия, где осуществляются мысли и чувства. Потому энергии, влекущие вниз, могут устремить их обладателя в бездну, или светлый огонь может вознести к вершинам. Одно лишь там трудно — это изменить утвержденное на земле направление микрокосма. Сумма его энергии, утвержденных в действии и действием, увлечет его по направлению, принятому при жизни, причем последний момент перехода в мир тонкий является как бы станцией отправления, переводящей поезд на последние рельсы и определяющей дальнейший путь. Потому надо беречь свои земные действия, как рычаги стрелок, переводящих поезд на те или иные рельсы. Рычаги приводятся в движение мыслью. Даже направление движению в конечном итоге дает не поступок, но мысль. И так ведет человека мысль. Земные сферы — это сфера утверждения мысли в материи земного плана. На каждом плане мысль проявляется, но в условиях каждому плану свойственных. Чем выше, тем свободнее и полнее. Человеческий организм — это аппарат для уявления в действии высшей, утонченной энергии огня или мысли. Человек — это носитель мысли. Все живое является носителем того или иного вида огненных энергий. Цветок, дерево, ракушка. Животные — носители астрального начала. Дерево не может мыслить, хотя в каждой клетке его разлит разум. Мыслитель лишь человек, носитель высшей огненной энергии, потому называется венцом творения. Высшая сфера действия — поле мышления, ибо мысль царствует над миром.